Банов кивал и снова думал о письме. Вскоре кремлевский мечтатель замолчал и принялся за очередную посылку. Стало тихо у костра, и Банов, отложив пачку полученных сегодня писем, пристроил себе на колени доску, взял бумагу и карандаш и стал писать письмо Кларе. Простое, понятное письмо, по которому она сразу обо всем догадается. Глава 42. После утреннего эрзац-кофе Марка Иванова неожиданно забрали к начальнику тюрьмы, с которым артисту еще не приходилось встречаться. Идя перед надзирателем, Марк немного нервничал, зная от зэков, что характер у начальника тюрьмы буйный и что разговаривает он больше руками, чем языком. Однако, когда многочисленные коридоры и повороты остались позади, а перед ним открылась высокая дубовая дверь, за нею встретил Марка дружелюбной улыбкой человек, которого, казалось, боялись здесь все. «Там подождешь», — буркнул он надзирателю и самолично закрыл за Марком дверь. Усевшись на привинченный к полу табурет и подождав, пока начальник займет свое место за широченным письменным столом, Марк огляделся и, к своему удивлению, встретился взглядом с мальчиком лет 7 и 8, сидевшим в углу кабинета за неизвестно откуда здесь взявшейся школьной партой. «Это мой сын, Володя», — сказал, заметив удивление арестанта, начальник тюрьмы. «Кстати, если еще не знаете, моя фамилия Крученый». Марк едва заметно улыбнулся. «Еще б ему не знать его фамилию, если каждый зэк к месту и не к месту вспоминает ее».